Более искренни со стороны Бориса были сношения с Англией, в особенности, когда не стало дьяка Андрея Щелкалова. Хотя последний был всегда во всем заодно с Борисом, но по отношению к англичанам не питал того расположения, какое оказывал к ним Годунов. Замечательно, что Елизавета до того дорожила добрым расположением к себе московского правительства, даровавшего купцам такие выгоды, что подвергла запрещению книгу Флетчера о русском государстве, где представлен в черном виде государственный строй, и сам Борис является не в выгодном свете. Всякое общественное бедствие и всякое общественное предприятие давали Борису повод показывать свою заботливость о судьбе народа. В Москве в 1595 году случился пожар в Китай-городе, и Борис способствовал скорейшему возобновлению сгоревших дворов. Вслед за тем открылось покушение зажечь Москву, и Борис, к удовольствию народа, предал казни виновных. Происходили пожары и в других городах, и там Борис подавал помощь погоревшим. В некоторых местах были неурожаи. Борис посылал туда хлебные запасы. Посетила Русь также нередкое в ее истории бедствие заразительные болезни, сильно опустошавшие тогда Псков. Борис учреждал заставы, чтобы не дать им распространиться в других областях. В 1596 году задумал Борис строить каменные стены в Смоленске. И вместо того, чтобы по обычаю гонять людей на городовое дело, устроил работы наймом. Он сам отправился на место постройки, чтобы показать себя тамошним жителям. Они находились близко к литовским пределам. У них еще свежо было предание, что их деды принадлежали Литве. Им особенно полезно было показать, что в Москве правительство доброе, и вперед можно ожидать от него всякого добра. Борис останавливался в городах и селах, с участием выслушивал челобитные, поил, кормил тамошних людей, раздавал бедным милостыню. Но более всего Борис, кроме духовенства, рассчитывал на служилое сословие. И в этих видах в 1597 году подтвердил закон о прикреплении крестьян к земле. Установил, чтобы все, убежавшие из поместий и вотчин в течение предшествовавших 5 лет, были отыскиваемы и возвращаемы к повиновению помещикам и вотчинникам. Сверх того, он узаконил, чтобы все те, которые прослужили и прослужат у господ не менее 1/2, делались через то самое их вечными холопами и были записаны в книге посольского приказа. Такое узаконение, конечно, было приятно для служилых, нуждавшихся в рабочих руках, но не могло быть приятным для народа, из которого множество лиц, не ждавши, не ведавши, вдруг очутились в рабстве. Много было обязанных Борису и готовых стоять за него ради собственных интересов, но мало было истинно любивших его. Все щедроты и благодеяния правителя толковались в дурную сторону, а злые языки беспрестанно приписывали ему новые злодеяния. Ослеп Симеон Бекбулатович, которого некогда Грозный сделал на время игрушечным русским государем. Распространился слух, будто Борис испортил его посредством волшебного питья. Царь Федор Иванович был чужд всего, соответственно своему малоумию. Вставал он в 4 часа. Приходил к нему духовник со святою водою и с иконою того святого, чья память праздновалась в настоящий день. Царь читал вслух молитвы, потом шел к царице, которая жила особо, вместе с нею ходил к заутрене, потом садился в кресло и принимал близких лиц, особенно же монахов, в 9 часов утра шел к обедне, в 11 часов обедал, потом спал, потом ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. После вечерни царь до ночи проводил время в забавах. Ему пели песни, сказывали сказки, шуты потешали его кривляньями. Федор очень любил колокольный звон и сам иногда хаживал звонить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путешествия, ходил пешком по московским монастырям, посещал вместе с царицею Троицкую обитель, монастырь Пафнутия Боровского и другие. Но кроме таких благочестивых наклонностей, Федор показывал и другие, напоминавшие нрав родителя. Он любил смотреть на кулачные бои и на битвы людей с медведями. Челобитчики, обращавшиеся к нему, не видели от него участия. Избегая мирской суеты и докуки, он отсылал их к Борису. Царица Ирина от своего имени иногда давала милостивые повеления и в день своего ангела выпускала узников из темниц. Слабоумие Федора не внушало, однако, к нему презрения. По народному воззрению малоумные считались безгрешными и потому назывались блаженными. Монахи восхваляли благочестие и святую жизнь царя Федора. Ему заживо приписывали дар прозрения и прорицания. Рассказывали, между прочим, что во время нападения козы Гирея на Москву блаженный царь молился и предрек бегство крымцев. Болезненность склонила его к преждевременной смерти. Он скончался 7 января 1598 года, на 41-м году своей жизни. Борис объявил, что умерший царь передал державу свою царице Ирине и поручил строить свою душу патриарху Иову и с ним шурину своему Борису и двоюродному брату Федору Никитичу Романову Юрьеву. Это была неслыханная новость. Никогда еще женщина не царствовала самобытно, не будучи опекуншею детей. Притом жена после мужа не могла быть преемницею ни по какому праву. Но право престола наследия уже не существовало. Еще Иван III своими речами и поступками показал, что государь может отдавать свое государство кому захочет. Грозный приучил не рассуждать ни о каких правах. Единственное, что сохранялось еще в воззрении народа, это воля земли, которую призывал Иван Грозный для освящения своей опричнины и в которой оказалась необходимость для утверждения Федора на престоле. Ирине муж при смерти передал державу, но Ирина имела только временное значение правительницы государства, пока не установится выбор всей землей. Через 9 дней Ирина постриглась в Новодевичьем монастыре. Тогда собрались бояре и постановили, что правление остается в руках бояр. Созвали народ целовать крест боярской думе, но созванная толпа состояла в большинстве из доброжелателей Бориса. Они закричали, чтобы царем был Борис. Иов тотчас воспользовался этим и стал говорить, что следует идти просить Бориса принять царство. Духовенство было с ним заодно. Толпа служилых одобрила предложение. Между боярами были родственники и сторонники Годунова. Его воцарение обещало им выгоды и почести — Шуйским, Мстиславскому, Романовым, Черкасским — не по сердцу оно было, но они не в силах были противостать общему желанию. Все отправились в Новодевичий монастырь, где находился Борис с сестрой, которая уже приняла имя инокини Александры. Борис показывал вид, будто весь погрузился в богомыслие. Патриарх просил сначала бывшую царицу благословить на царство брата своего. Потом обратился к Борису и говорил: «Будь нам милосердным государем, царем и великим князем, не дай в попрание православной веры и в расхищение христиан православных». Борис на это отвечал: «И в разум мне никогда не приходило, и в мысли того не будет, чтобы мне царствовать. Как можно, чтобы я помыслил на такую высоту? Да теперь нам время помышлять, как бы устроить праведную и беспорочную душу государя-царя и великого князя Федора Ивановича, а о государстве и земских делах родить и промышлять тебе, отцу святейшему патриарху и боярам вместе с тобой. А если моя работа пригодится, так я рад голову положить за святые Божии церкви и за одну пять земли».